Сперва пообещайте не убивать отца. Он, конечно, поступил не лучшим образом, но все же остается моим отцом. Прошу, пообещайте мне только это». Генерал не был готов к такому запросу, ведь, по его мнению, Клавдия должна была желать наказания Хилгера больше всех. «Я не могу ничего обещать. Лишь после того, как я услышу твой рассказ, можно будет поговорить о пощаде Ярла Хилгера. Если он не будет виновен в смерти Дарты, то я, может быть, его пощажу. В ином же случае». «Хорошо, я понимаю вашу позицию. Видя вашу заботу о сестре, мне правда становится немного завидно. Немногие из братьев пошли бы на все то, что вы устроили для нее. Именно поэтому мне и хочется поскорее рассказать вам правду. Дарта не мертва. Она находится в главном доме отца, однако ее состояние оставляет желать лучшего. Эта новость была настоящим шоком для Алвиса. Если его сестра жива, то лучшего поворота просто не было. Ты не шутишь. Если твои слова окажутся ложью, то я сделаю твою жизнь настоящим адом. Однако если они правда, то генерал Алвис навечно останется в долгу перед тобой. Я сказала правду. Мой отец хотел увеличить свое влияние. Именно поэтому он поймал Дарту в заложники, а остальным рассказал о ее кончине. Трис, узнав о смерти жены, начал буянить. Именно тогда он и встретился с отцом и со мной. Хилгер дал ему выбор. Либо он женится на мне и спасает Дарту, либо его возлюбленная умирает. Чем дольше генерал слышал эту историю, тем злее он становился. Значит, именно Ярл Хилгер был тем, кто дергал за ниточки все это время. Вигга же помогал ему во всем этом. Чего-чего, а предательства друга он не ожидал. И ты хочешь, чтобы я пощадила Хилгера после этого? Он угрожал моей сестре, моему зятю и близкому другу. Ты бы пощадила его на моем месте. Генерал был в ярости. Он хотел разорвать Хилгера на мелкие кусочки. Знаю, что моя просьба чрезмерна, однако он остается моим отцом. Я люблю его. Моей сегодняшней целью было открыть ему глаза, а не погубить. Но видя твои страдания, мое сердце не выдержало. Надеюсь, генерал Алвис исполнит мою эгоистичную просьбу. Клавдия даже поклонилась, что для варваров считалось показателем наивысшего уважения. Прости, но моя семья – это то, что никто никогда не смеет трогать. Раз Хилгер посмел перейти через эту черту, несмотря на многолетние теплые отношения, то мне нечего не остается, кроме как наказать его. Я не прощу твоего понимания, просто говорю все как есть. Моя сестра находится в плену одного из ярлов. Не ожидал, что страна отплатит мне подобным образом. Генерал, конечно же, был разочарован. Он всем сердцем служил народу, а правитель вместо благодарности и вечного почета обрек ее сестру на страдание. Твое решение окончательное. Я никак не могу его изменить. Девушка не стала молить или просить генерала о пощаде. Она держалась достойно, как и подобает настоящей леди. Окончательное. Хилгер посмел тронуть то, что нельзя трогать. Если твои слова правда, то его жизнь закончится сегодня на этом самом месте. Никто не смеет обижать мою семью. Никто. Увидев яростные глаза Алвиса, барышня осознала, что все ее дальнейшие убеждения будут напрасны. Именно поэтому она просто кивнула и отошла от генерала обратно к Бернарду. Теперь лишь этот охранник мог обеспечить ее безопасность. Тебя что-то беспокоит? Ощущая странные изменения в поведении Клавдии, стражник Зина не мог не спросить. Зачем тебе этого знать? Девушка не понимала смысла вопроса. Чем мог помочь обычный охранник в таком важном деле? Вообще было бы интересно увидеть ее выражение, узнав, что Бернард по статусу находился на уровне Алвиса, если не выше. Такая красавица хмурит свое прекрасное лицо. Ни один мужчина не смог бы стоять и смотреть на ее беды. Расскажи мне все, может, я и не смогу помочь, но ты хоть разделишь сердечную боль. Свою силу Бернард уже продемонстрировал. Он одним своим словом смог убить элитного охранника ее отца. Жаль, что Клавдия знать не знала про огнестрельное оружие, ведь в противном случае сила Бернарда не показалась бы настолько большой. Пытаться подкатить к невесте, сразу после отказа от брака, не самое лучшее решение. Ты не боишься, что мой несостоявшийся супруг станет ревновать? На жалкий флирт Бернарда девушка не могла отреагировать иначе. Но сам стражник остался доволен реакцией холодной красавицы. Ну и пусть. Какой-то там ярл новосозданной страны не сильно меня пугает. Лучше расскажи мне про сердечные тревоги. Я попытаюсь тебе помочь. Открыв огромные двери форта, армия Вавилона начала марш к первой цели. Полковник Гарн уже второй раз удостоился чести стать командиром войска. По своим масштабам, эта операция превосходила все остальные начинания армии. Войско из 30 тысяч солдат с артиллерией шагали к городу Ердлу. Так как он находился в центральном регионе, то ни одна из великих семей не являлась его правителем. Ердл принадлежал имперской семье, и из-за прекрасного географического расположения приносил Драгниру огромные деньги. Жаль, что вскоре этот город окажется под огромной опасностью. Император даже представить себе не мог, что исчезновение Зина не только не утихомирит амбиции Вавилона, но напротив, разбудит спящего тигра. Действия ученого были запланированными, а вот новая правительница Анжелика сильно отличалась от своего мужа. В отличие от Зина, эта барышня любила рисковать. И нападение на Ердл — лучшие доказательства этому. Глава 195. Секретный отряд. Глава 195. Ты ведьма. Вопрос Зина застал девушку врасплох. Она не ожидала такой прямолинейности от ученого, так что несколько секунд замешкалась перед ответом. Почему ты так думаешь? Просто думаю и все. Мне кажется, что не только ты, но и твой партнер и та леди тоже являются ведьмами. Хотя это лишь мое предположение. Ну и что скажешь, оно верное или нет? Глаза Зина выражали полную уверенность. Вопрос был задан лишь из-за вежливости. В реальности ученый не спрашивал, а просил подтвердить этот факт. Мда. Когда вы успели это понять? Наверное, в тот момент, когда я про церковь сказала «да». Девушке незачем было отрицать этот факт. Сейчас Зен полностью находился в их власти. Если она захочет его смерти, то ничто не сможет спасти жизнь ученого. Ну, отчасти это так. Добавив к этому вашу скрытность, и получается такой логический вывод. Должен признать, что ваша маскировка довольно хороша. Я случайно набрел на эту пещеру. Если бы не удача, то мне не удалось бы найти вашу базу. Церковь наверняка обыскалась вас. Зен не имел ничего против так называемых ведьм. Эти люди ничем не отличались от обычных граждан, только вот их магическая сила выходила за пределы нормы. А вы слишком спокойны. Другие, узнав, что я ведьма, тут же насторожились бы. А вам хоть бы хны. Это немного напрягает. Я уже говорил, что не ведьма ты или обычный человек, для меня не играет никакой роли. Я сужу по поступкам, а не по ярлыкам, которые присуждает церковь или общество. Кстати, тебе тоже советую так делать. Жить станет намного легче. Поверь мне, у ученого не было никаких предрассудков, и это правда помогало жить более спокойно. Даже так, вы и правда не страшитесь кары Божьего, хотя не мне вас судить. Вот и прекрасно. Кстати, у меня вопрос. Если хочешь, не отвечай. Тут много ведьм живет. Я просто не знаю размеры пещеры. Вот и интересуюсь. Зачем тебе нужна эта информация? Мириан хоть и была доброй девушкой, но глупой ее назвать было бы ошибкой. Вопрос Зина дал ей вспомнить, что этот человек вполне может быть шпионом церкви. Так что лучше на всякий раз перестраховаться. Да просто интересно. Магия ведьм сильнее, чем у остальных магов, так что я хочу узнать, сколько таких людей смогло спастись от инквизиции. Если ты не хочешь говорить, то нет проблем. Эта информация может быть секретной, и я это прекрасно понимаю. Сейчас главной целью Зина являлось втереться в доверие к этим людям, и лучшим способом для достижения этой цели являлась прямолинейность и открытость. Жаль, но я не могу сказать тебе этого. Ты не один из нас, так что... Я понимаю, это не проблема. Вы спасли меня, так что требовать большего, я просто не смею. Рад это слышать. Ладно, мы хорошо пообщались. Теперь вам стоит отдохнуть. Ваши раны еще не полностью залечились. Еще несколько дней, и вы сможете встать с кровати. Так что набирайтесь сил. Не дожидаясь ответа Зина, Мириан вышла из его комнаты. Эти двое говорили довольно долго, так что ученый и правда устал. Ему следует прислушаться к совету девушки и отдохнуть. Травма Зина была серьезной. Ему отрезала руку, и он потерял много крови. Так что в обычных условиях, выздоровление заняло бы месяц. Однако в лагере ведьм, был маг света, который и подлатал ученого. Медицина этого мира стояла на очень низком уровне, однако магия света правда творила чудеса. Каждый день к Зину приходила Мириан. Она интересовалась рассказами ученого, и приносила ему еду. Так проходило время. Лишь через 4 дня отдыха, лорд смог встать с кровати и пройти несколько шагов. Его тело было хорошо натренировано, но даже так без головокружения не обошлось. Процесс с реабилитацией проходил медленно. Никто не хотел спешить и поранить столь важного пациента. Зен понимал, что старая леди уже имела собственные планы на него, но он не мог ничего с этим поделать. Через неделю и 3 дня после первого разговора, ученый вышел на улицу. Мириан, как всегда, сопровождала его. А тут просторно. Не ожидал увидеть целое поселение в пещере. Смотря на все эти здания и постройки, Зен не мог не удивиться. Такая сложная работа заслуживала уважения. Наша организация защищает и спасает ведьм. Если бы не мы, то множество жизней были бы утрачены в угоду церкви. Таким образом, нам необходимо создавать места для жилья. С каждым новым поколением, город становился больше и теперь достиг таких вот масштабов. Мы горды делать свою работу. Осмотревшись, Зен увидел множество стариков и детей. Это было довольно странно, ведь в пещере невозможно было собирать урожай. А это значило лишь одно. У ведьм большие проблемы с едой, однако на деле все оказалось совсем иначе. Чем вы пытаетесь? Какой бы большой ни была пещера, тут невозможно выращивать овощи. Так откуда вы берете еду? Я не могу ответить на этот вопрос. Он является нашим самым большим секретом, и лишь несколько людей, включая меня, знают об этом. Зен уже привык к этому. Из всех его вопросов, лишь 1/10 получала ответ от девушки, а остальные являлись секретом, который никто из посторонних не должен был знать. Хах, я уже начинаю думать, что даже ваши имена являются ложью. Вполне возможно. Мириан была игривой женщиной. Она любила шутить и часто подкалывала ученого. Зен тоже не был особо против этого, ведь такие простые люди ему нравились больше всего. Сестренка Мириан, как дела? Пока ученые и ведьма разговаривали, к ним подбежали несколько детей. Среди них выделялся очень активный мальчик, который во весь голос звал сестренку, даже не обращая внимания на Зина. Прекрасно. Я вышла погулять с нашим новым другом. Дети, поздоровайтесь, его зовут Зен, и он некоторое время будет жить с нами. Мириан не хотела ранить психику детей, так что она немного соврала насчет ученого. Зен тоже был согласен с ее решением. Правда, круто. Какие у тебя способности, братец Зен? Самый активный мальчик сразу же перекинул свое внимание на ученого. Его явно заинтересовал их новый соплеменник. Это, я не могу сказать вам. Вы же понимаете секреты и все дела. Лучшую отговорку и найти было сложно. Мириан еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. А во, братик такой крутой. Я вот тоже хочу попасть в секретный отряд, чтобы защищать остальных. Можешь сказать, каким образом ты тренировался? А вот после слов мальца, девушке уже было не до смеха. Этот глупый ребенок только что раскрыл важную секретную информацию ученому. Глава 196. Хочу предложить вам сделку. Глава 196. Тебе еще рано знать об этом. Вот когда тебе стукнет 14 лет, то мы еще можем поговорить про эту тему, а сейчас тебе стоит наслаждаться детством. Левая рука ученого была отрезана, так что для детей он выглядел настоящим ветераном сражений. Но сестренка Мириан и братик Пен начали свои тренировки, когда они были моими ровесниками. Так нечестно. Если они могут сражаться, то и я хочу. Зен попытался успокоить ребенка, но его слова принесли обратный эффект. Мириан хотела прекратить этот разговор, ведь ученый не являлся жителем их поселения, но как это объяснить маленькому ребенку? Ну, если так, то пусть сама сестренка и будет тебе инструкции давать. Я против детей в армии. Ты можешь стать ученым, врачом, математиком, да даже ботаником. Зачем идти на кривую дорожку и губить жизнь? Зен уже увидел огромное количество жестокости в этом мире. Лишь теперь он осознал, насколько длинную дорогу прошло человечество на Земле, чтобы достичь высоких моральных ценностей. Математикам, ботаникам, что это такое? Я никогда не слышал из рассказов про этих героев. Они сильны. Детская логика не поддавалась объяснению. Они считали воинов крутыми, из-за легенд и сказок. А про ботаников никто писать не станет. Поверь мне на слово. Если ботаник или математик хорошо постарается, ни один из воинов не сможет его одолеть. Да какой там воин? Даже драконам будет невозможно устоять перед ними. Для мальчика эти слова были непонятны. Как мог какой-то математик одолеть сильного воина, а вот Мириан вполне понимала, к чему клонил Зен. Ладно, дети, хватит вопросов. Мистеру Зену нужен отдых. Вдруг послышался звук той старой леди, которая наверняка была старейшиной этого селения. Она вышла из одного из домов, а вместе с ним находился и Пен, который с недоверием и какой-то злобой смотрел на ученого. Бабуля Цуру, мистер Зен говорит, что математик круче воина. Это правда. Для всех детей старейшины деревни являлись высшим авторитетом. Их слово было неоспоримой истиной, и все без каких-либо претензий подчинялись им. Ну, если так сказал Зен, то думаю, это будет правдой. Хотя и мне самой интересно, каким образом математик сможет одолеть воина в сражении. В отличие от Мириан, которая уже довольно хорошо познакомилась с ученым, Цуру не особо доверяла Зену. Она больше разделяла мысли Пена, ведь тот недолюбливал незваного гостя. «Леди Цуру, здравствуйте, я рад видеть вас в добром здравии. Спасибо на добром слове. Давайте войдем в мой дом. Я хотела бы познакомить вас с еще двумя моими коллегами. Вместе с ними мы и будем обсуждать дальнейшие наши действия. Хорошо. До свидания, дети. Я должен идти. Было приятно с вами пообщаться». Помахав рукой, Зен последовал за старой леди в ее дом. Он прекрасно понимал, что от этого разговора зависела эта дальнейшая судьба. Войдя в гостиную комнату, Зен сразу же заметил двух стариков, которые сидели и мирно пили чай. На первый взгляд, они были простыми дедами в возрасте, но присмотревшись, ученый обнаружил могущественную и мудрую ауру, которая так и веяла от них. «Агава, значит, это ты, лорд Зен, который случайным образом попал в наше тайное убежище. Твой внешний вид оставляет желать лучшего, однако будем знакомы. Меня зовут Гарб, а того сварливого старика возле меня Сингаку. Ты кого сварливым назвал? Хоть себя иногда слушай. Мне всегда приходится отдуваться за тебя. Мои старые кости этого не выдержат». Поведение этих двух стариков сильно отличалось от поведения леди Цуры. Она была уравновешенной и серьезной, а Гарб и Сингаку, наоборот, являлись показателем безразличия и недисциплинированности. «Может, прекратите ссориться и уделите время нашему гостю? Он как-никак благородный аристократ. Имейте хоть каплю уважения». Зену было несложно догадаться, что Цуру специально ставила ему палки в колеса. Однако ученый не понимал, зачем ей понадобилось поступать таким вот образом. «Аристократ, значит? Тогда, великий лорд Зен, прошу простить нам нашу невежливость. Я, старик Гард, приношу искренние извинения за такое поведение». Этот старик всем своим видом насмехался над ученым и его статусом. Зену даже стало смешно, ведь все потуги вывести его из себя были изначально провальными. «Гард, думаю, наш дорогой гость не сильно и дорожит своим статусом. Хорошенько посмотри ему в лицо и ты все сам прекрасно поймешь». Злорадство Гарпа прервал Сингаку, который явно вел себя более серьезно, нежели его коллега. «Да вижу я все. Прекрасно вижу. Просто хотел немного позлить нашего гостя. Но раз так, давайте перейдем к делу. Мне не нравится ходить вокруг да около. Ты уже фактически здоров. Наше поселение спасло, накормило и вылечило тебя. Цуру уже успела нам рассказать про твое изобретение, которое может убивать сильных и элитных стражников одним звуком. Я был бы рад, если ты поделишься с нами этими знаниями». Все шло так, как ожидал Зен. Они специально вылечили его, чтобы потом попросить такого рода плату за спасение. Если ученый откажется, то это будет актом неуважения, так что по сути у Зена нет иного выбора, кроме как открыть свой секрет. «Нет проблем. Для того, чтобы создать этот артефакт, нужно селитра». Как только Гарп озвучил свою просьбу, то Зен мгновенно начал рассказывать метод создания огнестрельного оружия. Триа старейшин не ожидала, что ученый так легко выдаст свои секреты, именно поэтому их застали врасплох. Чем дольше они слушали, тем сильнее не понимали слов Зена. К концу объяснения ученого, никто из них не смог понять и слова из сказанного. Вообще, это было ожидаемо. Только создание пороха требовало огромных знаний, и если бы не наличие Зена, то Вавилон еще не скоро смог бы синтезировать это вещество. Судя по вашим взглядам, никто из вас нечего не понял. Хотя винить вас тоже нельзя. Я только что открыл один из самых больших секретов Вавилона, только вот вы не сможете его использовать. И знаете почему? Все просто. У вас нет основ для создания моего так называемого артефакта. И теперь, когда мы подошли к самому главному, я хочу предложить вам и вашему селению сделку. Командир гарнизона, командир гарнизона, беда, беда. Армия из 20-30 тысяч человек вошла на земли под управлением нашего города. Они не остановились, даже при виде сигнала, так что мы посчитали их врагами. Глава 197. Отряд снабжения. Глава 197. Какие еще враги? Наши границы надежно защищены со всех сторон. Ни один из армий противника не сможет пройти сквозь нашу оборону, так чтобы мы не узнали об этом. Услышав заявление одного из офицеров, командир гарнизона сначала не поверил его словам. Однако серьезное лицо солдата заставило командира изменить свое мнение. Если враг правда смог пройти сквозь оборонительный рубеж без обнаружения, то империя оказывается в большой беде. Господин командир гарнизона, что будем делать? Нам поднять тревогу и подготовить армию к сражению или нет? Офицер хотел среагировать как можно быстрее, ведь если замешкаться, то враг может получить преимущество. Конечно, поднять войска. Мы не можем рисковать, даже если эти солдаты не являются нашими противниками, защита города и граждан стоит на первостепенном месте. Хоть командир и не сильно верил во вражеское нападение, он все равно дал приказ военным подготовиться. У города Ердл был гарнизон численностью в 60 тысяч человек. Они не были элитными силами, а являлись обычными жителями, которые прошли военную подготовку. Им было ой как далеко до солдат второй армии Вавилона, не говоря уже о первой армии. Даже уровень командования гарнизона оставляет желать лучшего. Им не часто приходилось участвовать в военных учениях, так что встретившись с врагом, никто не мог спрогнозировать итоги сражения. В то время как солдаты Ердла готовились к предстоящему сражению, армия Вавилона продвигалась вглубь территории города. Всего полковник Гарн взял с собой 30 тысяч солдат, что являлись огромной цифрой для Вавилона. Как обстоят дела с продовольствием? Самой главной бедой всех армий в этом мире была поставка нужных для жизнеспособности войска материалов. Так как у Вавилона пока не было машин и железных дорог, то приходилось придумывать разные хитрости для решения этой проблемы. Зен и Рем много раз обсуждали эту тему. Ученый хотел создать специальную сеть, которая и обеспечит солдат всем необходимым, а вот генерал выступал против этой идеи. По мнению Рема, на первых порах, Армия сама должна обеспечить себя едой, грабя или покупая провиант у деревень и городов. Но такое варварское поведение пришлось Зину не по душе. Он хотел создать из солдат Вавилона некий символ праведности. Так что грабить и насиловать людей шло вразрез идеологии ученого. После длительных споров решение наконец было найдено. Армия получала дополнительные средства на покупку провианта у деревень и городов. Вместе с этим формировался отдельный батальон, который специализировался на снабжении армии всем необходимым, начиная от еды, заканчивая боеприпасами и обмундированием. Для этого проекта выделили большие деньги, так что батальон уже находился в боеспособном состоянии. Он состоял из 3000 солдат, вооружение которых не сильно уступало вооружению первой армии, хотя между ними все же была некая разница. Также нужно понимать, что они не являлись частью войска, а действовали как отдельное формирование. Батальон поддержки уже создал опорную точку. Они заняли выгодные позиции, так что о снабжении можно не беспокоиться. По плану военкомата, на одном из холмов создавалось некое подобие форта. Именно там оставляли большую часть припасов, которые могут понадобиться при военных действиях. Между основной армией и батальоном находилось расстояние не больше чем 10 километров, так что в случае чего, подмога из основного войска могла подоспеть довольно быстро. Также батальон поддержки выступал и в роли медицинского отделения. Если какой-то солдат получил бы ранение, он автоматически переходил под опеку отряда снабжения. Прекрасно. В таком случае мы можем начать готовиться к взятию города. Подготовьте 76-миллиметровые дивизионные пушки и нацельте их на главные ворота города, а гаубицы на стены возле них. Уничтожьте их и откройте путь для наших солдат. Мы должны взять Ердл в течение 2 дней, еще 3 дня на получение средств, и после этого молниеносное отступление в Вавилон, вместе со всеми желающими. Весь путь назад не должен занять больше месяца. Всем понятно. В отсутствие Рема, именно Гарн стал главной опорой военных сил Вавилона. Есть Сер. Так как командование Ердла не решило отправить отряд на перехват армии, то войска под управлением полковника быстро дошли до городских стен. Дислоцировав армию на расстоянии 3 километров от ворот, Гарн начал проводить последнюю подготовку перед нападением. Как военный, он не хотел ненужных жертв, именно поэтому было принято решение отправить посла с письмом. Вавилон давал городу шанс сдаться. В таком случае никто бы не умер, а полковник получил бы то, что так страстно желал. Они предлагают мне сдаться. Да что эти твари себе позволяют? Я один из родственников имперской семьи, барон фон Штегель. Посмотрим, каким образом они собираются штурмовать мой город с такой жалкой армией. Также отправьте гонца к близлежащим городам и сообщите, что какой-то смельчак решил попытать удачу и напасть на мой Ердл. Однако добрые помыслы Гарна не были оценены. Наоборот, его посчитали глупцом, а посла Вавилона выставили за дверь. Раз они не хотят мира, то мы тоже не будем вежливыми. Этот город кормит императора Драгнира, человека, который гнусным методом напал на лорда Зина. Мы должны проучить его и показать, что никто не смеет трогать нашего господина. Вы согласны со мной? Да, полковник. За лорда Зина. За лорда Зина. За Вавилон. Солдаты хотели мести. Именно ученый дал им и их семьям будущее, а император попытался его отнять. Как они могли не разозлиться после этого? Да, армия Вавилона хоть сейчас могла начать штурм имперской столицы, но без приказа Анжелики они не сделали бы этого. Лорд Зен непременно гордился бы вами. А теперь начинаем подготовку к сражению. Офицеры, ознакомьте солдат с планом боя. Каждый отряд должен занять свое место. Это не учение, и у нас нет права на ошибку. Не забываем старый опыт с армией Скифии. Пусть город Ердл будет нашей следующей добычей. План сражения разделялся на 3 пункта. Первый – это обстрел артиллерии главные ворота и близлежащие к нему стены. После полного уничтожения этих строений, 5000 солдат из первой армии, и 10 тысяч из второй должны перейти в атаку и захватить переднюю часть города, освободив место для остальных вооруженных сил. А последней частью плана являлось полное взятие контроля над городом. Что они делают? Без осадных башен или таранов наш город не взять. Стены Ердла очень высокие, так что даже лестницы не сильно помогут в сражении. Увидев, что у армии противника нету нужного оборудования для осады, командование гарнизоном расслабилось. У них было больше армии, чем у врага, превосходство стены плюс моральный дух. У врага не было и шанса на победу. Глава 198. Система связи. Глава 198. Артиллерия готова. Гарн являлся хорошим тактиком. Он вместо сражений любил командовать войсками с тыла. Сегодняшняя битва тоже не являлась исключением. Офицеры уже успели поставить его любимый стол вместе с картой города и окрестностей под открытым небом. На нем были обозначены позиции армии Вавилона, а также примерное расположение вражеских войск. Все подразделения готовы к сражению. Мы ждем вашего приказа, полковник Гарн. Стоило только ему дать добро, и самая страшная война за историю Ердла началась бы с оглушительным звуком. Пусть 5000 солдат из первой и 10000 из второй начнут медленное движение вперед. Когда они подойдут на расстояние 3 километров от города, начинайте артиллерийский обстрел. Мы должны сломить вражескую армию, чтобы они не смели сопротивляться. За этим последует цепная реакция со стороны народа. Увидев слабость своих защитников, жители города тоже сложат оружие и не станут сражаться с нами. Так что наша победа будет быстрой и без жертв среди населения. Такой план вторжения являлся самым эффективным из всех возможных. Гарн сделал правильный выбор, когда остановился на этой тактике. Как прикажете, полковник. Отдав честь, офицер быстро отправился к солдатам, чтобы передать приказ из штаба. Так как Вавилон все еще не владел средствами дальней коммуникации, Зен придумал легкое решение. Он решил использовать флаги, каждый из которых имел бы свое значение. Также их можно было бы использовать совместно, чтобы дать более четкий приказ. Например, красный флаг означал остановку всех действий. Красный вместе с желтым – начать отступление. Черный – начать атаку и так далее. Вся армия состояла из отрядов, численностью в 100 человек. У каждого из таких отрядов был свой капитан, который должен был знать все флаги и приказы наизусть. Математика и чтение тоже являлись важным критерием для становления капитаном, так что в армии служило много образованных людей. Отчасти это было из-за очень даже высоких зарплат, которые не могли не заманить молодых людей к себе на службу. Зеленый флаг, вместе с желтым. Понятно. Отрядом начать медленное движение вперед. Как только офицер доставил приказ полковника в отделение связи, там тут же сменили флаги с белых на зеленые с желтыми. Такой приказ являлся стандартом, который говорил командирам начать медленное наступление. Так как в этой войне участвовала артиллерия, то все командиры поняли смысл данного приказа. Сначала они подойдут до какого-то расстояния от города, а после этого армия начнет массированный обстрел вражеских позиций. Медленный марш вперед. Уже через 2 минуты после приказа полковника, вся армия начала движение. Это было серьезным достижением, которым не каждое войско могло похвастаться. Конечно, можно придумать что-то получше, но зачем стараться, когда уже через несколько лет будет готова система радиолокационного общения. Зен использовал лишь примитивные знания из эпохи воюющих царств Китая, чтобы создать систему флагов. Большего на этот момент и не надо. Враг начал движение. Повторяю, враг наступает. Увидев медленный марш вавилонской армии, офицеры гарнизона начали кричать о нападении. Однако они не понимали, каким же образом армия противника собиралась вторгнуться в город, если у них нет даже лестниц для этого. Пусть лучники и арбалетчики встанут на позиции. Эти глупцы даже не понимают, против кого сражаются. Командиром гарнизона являлся не слишком опытный молодой человек по имени Лапис. Он получил право командовать этим местом, лишь благодаря своим связям. Как прикажете, лучников в армии было меньше, чем арбалетчиков, ведь последние являлись более эффективной боевой единицей. Их было легче тренировать, нежели лучников, однако дальность стрельбы арбалетчиков оставляла желать лучшего. Все солдаты гарнизона расслабленно наблюдали за движущейся армией противника. Так как офицеры и командование посчитало этот бой легким, то зачем им волноваться? Враг не сможет даже подняться на стены, так о какой серьезности шла речь. Они собираются умереть. Какая жалость. Я уж думал, что мне никогда не придется побывать в бою. Наконец пришло и мое время. Уничтожим этих наглых захватчиков. Мы покажем им, что такое война. Большинство солдат из гарнизона города впервые участвовало в битве, так что они были сильно воодушевлены. Им хотелось испить крови врага. Однако эти глупцы представить себе не могли, через какой ад им придется пройти сегодняшним днем. Первый отряд пересек черту в 3 километра. Приказ остается в силе. Да, начинайте обстрел. Дайте сигнал всему войску. Это месть Вавилона против империи. Пусть все увидит нашу истинную мощь. Зеленые и желтые флаги сменились на черные. Для всей армии Вавилона это было сигналом к началу войны. Огонь. Командиры артиллерийских отрядов не заставили себя долго ждать. Они незамедлительно исполнили приказ полковника и начали обстрел вражеских сил. Послышался невероятно громкий звук. Солдаты на стене даже среагировать не успели, как около городских ворот взорвалась земля. Несколько первых выстрелов были для коррекции курса, однако даже их оказалось достаточно, чтобы напугать весь гарнизон. Что это за черт? У врага есть маги высшего уровня. Командир Лапис был среди тех немногих, кто сумел сохранить хладнокровие в этот сложный момент. Вся его самоуверенность исчезла без следа, оставив лишь серьезность. То, что он являлся неопытным командиром, перестало играть роли. Либо он сейчас же берет ситуацию под свой контроль, либо враги правда могут нанести городу серьезный ущерб. Это невозможно. Даже маги высшего уровня не могут стрелять с такого расстояния. Мы бы обязательно увидели их атаку еще до приближения. Здесь что-то другое. Сделав предварительную оценку, Лапис пришел к не очень хорошему результату. Он уже хотел отдать приказ, как вдруг громкий звук выстрелов раздался еще один раз. В отличие от первого выстрела, этот залп попал в цель. Металлические ворота оказались под обстрелом артиллерии, но это было не самое страшное. Самый большой ущерб получила городская стена, от которой начались отваливаться части, ведь атаки гаубиц достигли свою цель. Лучники и арбалетчики, которые стояли в первых рядах армии, желая испить крови врагов, оказались в настоящем аду. Те, кому повезло не умереть от осколков и ударной волны, не знали, что делать. Кровь и человеческие останки были разбросаны повсюду. Так как места на стене было немного, солдаты стояли близко друг к другу, что еще больше облегчило артиллерии задачу. От второй волны выстрелов умерло не меньше 1000 человек. Увести всех с городских стен. Немедленно. Командир Лапис, понимая, в какой же они оказались, отдал самый рациональный приказ. Однако было слишком поздно. Гарнизонное войско не обладало той дисциплиной, что и скифийская армия, которая даже несмотря на обстрел двигалась вперед. После первых жертв, солдаты Ердла стали неуправляемыми. Они начали мгновенно бежать ради сохранения своих жизней и этим самым создали настоящую панику среди армии. План Гарна проходил идеально. Город вскоре должен оказаться под его управлением. Глава 199. Нападение церкви. Глава 199. Смотря на весь хаос, который творился на городских воротах, полковник не мог не радоваться. Если все продолжится таким образом, то Ердл падет через несколько часов. Пехота ждала, пока артиллерия не уничтожит городские ворота, чтобы без особых проблем войти в город. Против армии Вавилона никто не имел тактики сражения, ведь те использовали совсем другой стиль сражения. Продолжайте обстрел еще 5 минут. Сравните городские ворота с землей и лишь после этого начинайте штурм. Всех, кто сдаться, не трогать, а кто окажет сопротивление, убивать на месте. Мы собираемся задержаться в Ердле не больше дня. Вывозим все драгоценности аристократов, но обычных граждан не трогаем. Любое мародерство и насилие будут караться смертью. Военный комитет вместе с военной полицией будет контролировать соблюдение всех законов. Так как это был первый случай захвата города, то полковник должен был следить за своими солдатами. Они могли позабыть о морали и начать грабить и насиловать беззащитных жителей. Гарн не мог допустить этого, ведь вавилонские солдаты должны быть эталоном среди всех войск. Артиллерийский залп продолжился ровно 5 минут и после этого прекратился. Гарнизон Ердла был уничтожен, как морально, так и физически. Из-за непрерывного обстрела погибла большая часть солдат, а те, кому удалось выжить, потеряли весь боевой дух. Враг мог уничтожить их с 5 километров, о каком сражении могло быть и речи. Командир гарнизона Лапис тоже находился в шоковом состоянии. Враг смог за каких-то жалких 5 минут уничтожить 50 тысяч солдат. Если бы он знал, что для первой армии такая скорость считалась не слишком большой, то командир наверняка умер бы от гнева. А в это время 15 тысяч солдат продолжили шествие. 5 тысяч военных из первой армии шли впереди всех, ведь они могли одним выстрелом убить любого врага. За ними следовали 10 тысяч солдат второй армии. Их обязанностью была защита и захват сокровищ. План был предельно прост. Разделив армию на две части, полковник оставил себе и путь отступления, в случае непредвиденного. Отряд снабжения же создавал третью опорную точку, полностью защищая тыл армии. «Господин Лапис, что будем делать? Из всех наших солдат осталось меньше 10 тысяч, и они все защищают другие точки города». Несколько офицеров вместе с командиром гарнизона успели убежать недалеко от зоны обстрела, и именно поэтому им удалось выжить. Что будем делать? Да все и так понятно. Немедленно сдаемся. У нас нет и шанса против этих монстров. Если мы будем сопротивляться, то они могут напасть на мирных жителей, а рисковать ими я не желаю. Просто сложите оружие и не пытайтесь остановить их продвижение. А я отправлюсь к ним навстречу. Отдав приказ, командир Лапис ринулся к уже уничтоженным городским воротам. Атаки артиллерии полностью сравнили это место с землей, и теперь армия смогла бы перебраться через них. Видя марш вавилонских военных, у командира гарнизона перехватило дыхание. Он ощущал огромное давление от каждого солдата. Еще несколько минут назад он считал этих людей глупцами, идущими на смерть, однако сейчас один вид заставлял командира трепетать. Остановиться. Видя всадника на руинах, командир первого отряда армии Вавилона отдал приказ остановиться. Все солдаты мгновенно исполнили его. «У тебя нет оружия. Кто ты такой?» «Мое имя Лапис. Я являюсь командиром гарнизона Ердла. От имени города я сдаюсь». Все войска получили приказ о разоружении. Теперь Ердл перешел под ваше управление. Сдача всегда считалась трусостью, но у Лаписа не было иного выбора. Он за 5 минут потерял 50 тысяч человек. Сейчас нужно думать не о победе, а о том, как сохранить больше жизней. Значит, город Ердл официально сдался, да. Для командиров Вавилона это было очень хорошей новостью, ведь в таком случае... Они без долгой задержки смогут начать осуществление плана. Именно это я и имел в виду. Город не сможет продержаться против вашей армии, так что ради сохранения жизней, я принял такое решение. Надеюсь, вы не станете убивать и грабить народ, хотя это и маловероятно. Безвыходность – опасная штука. Лапис попал в очень сложную ситуацию, и всю ответственность придется брать на себя.